их планов Рейли. Садуль дал ему на донос свое полное благословение. Он сам на эти собрания не приглашался, да он и нередко уезжал из Москвы в эти недели, начав всерьез свою карьеру инструктора Красной Армии. Впрочем, если бы он и был в городе, он постарался бы сделать себя незаметным, зная, что заговорщики обречены, и решив не вмешиваться в их судьбу. Но Маршан, которому в это время было совершенно нечего делать, никакие его корреспонденции никуда дойти уже не могли, с удовольствием наблюдал, что происходит в открытых и закрытых собеседованиях. В начале своей карьеры журналиста он побывал в Ясной Поляне, и это придало его имени некий ореол. 2 января 1910 года он получил от Софьи Андреевны разрешение приехать и взять у Толстого интервью. В 1912 году, считаясь экспертом по русским делам, он издал книгу своих корреспонденций в «Фигаро» «Главные проблемы внутренней политики в России». В 1915 году он добровольцем пошел на русский фронт. После революции он жил 3 года в Москве, потом был на Балканах, затем в Венгрии, и одно время обосновался в Мексике, где преподавал в Мексиканском университете и в высшей школе. Член французской компартии, по словам Локарта в его книге воспоминаний, до 1931 года, когда он вышел из нее, Маршан по-прежнему занимался русскими делами, а в 1949 году выпустил книгу о франко-русских литературных параллелях. Уже с весны 1918 года он стоял на позициях невмешательства в русские дела и хотя поддерживал идею десанта в Архангельске, но не для вооруженного наступления на Москву, а только лишь как помощь России сохранить свою территорию от немецкого захвата. К концу августа он постепенно стал все более враждебно относиться к теперь уже очевидной военной интервенции союзников. Формирование на юге военных сил генерала Алексеева и организация и успех чехословацких частей убедили его, что молодой большевистской России грозит опасность уже не от немцев, которые с огромными потерями начали свое последнее отступление во Франции, тем самым показывая, что конец войны недалек, а от самой Антанты, не только помогающей контрреволюции во всех ее формах, но и оплачивающей ее, и даже создающей ее. В конце августа он написал премьеру Франции Пуанкаре длинный рапорт о секретном заседании, на которое он был приглашен и где присутствовали люди, которых он хорошо знал, и один человек ему неизвестный, это был Рейли. Он с возмущением писал, что речь шла об измене и подкупе, о проектируемом саботаже и порче железных дорог и мостов. И копию этого своего донесения он в тот же день передал в Кремль. Через 3 дня Петерс пришел опять. «Решение судьбы Локарта, — сказал он, — будет принято, и Локарта дадут в руки революционного трибунала, где Крыленко его будет обвинять в измене. Но Муру, — добавил он, — по просьбе Локарта он решил освободить. Он даже получит разрешение приносить ему пищевые пакеты и книги, табак и белье, несмотря на то, что редактор «Известий Стеклов» всюду говорит, что Локарта и Лаверня давно пора расстрелять. После этого, весьма довольный ходом дел, Петерс согласился взять записку к ней у Локарта, если он напишет ее по-русски. Он был в ровном, спокойном и добродушном настроении. Намекнул, что Маршан полностью наш человек, и обещал дать распоряжение страже, чтобы Локарта отпускали ежедневно на 2-часовую прогулку по Кремлевскому двору. Все было правдой. И прогулки, и чистое белье, и книги, которые он получил, и даже длинное письмо от Муры, которое пришло запечатанным с печатью ВЧК. Надпись на конверте была сделана самим Петерсом. «Доставьте это письмо в запечатанном виде. Оно было прочтено мною. Петерс». Когда через 10 лет Локарт писал об этом, он назвал Петерса странным человеком. 6 дней он не мылся, не брился, не менял белья. Теперь он, несмотря на тяготевшую над ним угрозу рефтрибунала, чувствовал себя почти счастливым. Он раскладывал пасьянсы. Мура прислала ему колоду карт. Она подумала обо всем. О вечном пере, о блокнотах и носовых платках. Особенно его тронул ее выбор книг, и действительно этот выбор говорит многое о ее вкусах и интересах в это время. Здесь были Фукидид и Ранке. Шиллер, Стивенсон, Растан.